попробовали в жизни, цитирую вас, абсолютно все. И секс тоже? Раз я сказала «попробовала все», значит, я попробовала все. Но разглагольствовать на эту тему, когда ты не молода, смешно. Наверное, надо на другие темы говорить. В конечном счете, у меня все подчинено актерско-режиссерскому счетчику, который сидит внутри меня. Он фиксирует самые невероятные жизненные моменты, поэтому любой опыт, жизненный, женский, я считаю по этому счетчику. А что проще, бросить курить или поставить спектакль? Бросить курить непросто. Для меня невозможно. Когда будете меня хоронить, воткните в рот папироску, говорю я своим. А что может позволить себе слабый волчик? На каком-нибудь глупом фильме расплакаться, но когда это мало кто видит. А так я очень редко плачу. Какие чувства вы открыли в себе, став из актрисы и режиссером? Терпение невероятное. Предел вашего терпения? Один известный артист швырнул со сцены чашку в тех, кто сидел за режиссерским столиком. Осколок попал в меня. И я не возненавидел этого человека. Продолжаю его любить. Или, например, когда один артист, не скажу фамилию, мог меня унижать при молодых, начинающих, кричал мне в лицо, что я вообще не режиссер. Не помню, орал ли он, что я говно, но что-то в этом духе было. А вы выписали ему счет за женское унижение пощечину? Нет. Тогда бы я не сохранил этот театр. Вы можете вспомнить, кроме жестокости артистов, благородные проявления с их стороны? Или за господами артистами такого не водится? Очень даже водится. Я помню отлично, что когда мы 15-й раз сдавали комиссии «Эшелон», в театр позвонили с Мосфильма и сказали, что умер мой отец. Все, кто играл в тот день, знали об этом, но до конца прогона мне не говорили. И когда я вошла к ним после, чтобы сказать слова, я помню, как артисты прожили горе со мной и увели меня в кабинет. Я никогда этого не забуду. А папа умер, пожав руку актрисе Лидии Смирновой на каком-то творческом собрании. Поздоровался за руку и сердце. Сегодня вы можете с уверенностью ответить на вопрос, какого же пола режиссер театра «Современник»? Гермафродит. Хотя, в принципе, наверное, я лукавлю, потому что я естественный человек и больше всего в людях ценю натуральность. Конечно же, я женщина. Женщина, которая иногда вынуждена быть крайне сильной, не притворяться, а быть ею. Можете ответить честно, у вас был роман с Олегом Ефремовым, в которого повально втрескались все актрисы «Современника»? В таком случае можно сказать, что этот роман на очень длинную жизнь. Это любовь к учителю, вождю. Значит, слухи были. Да я слышала про себя, что я алкоголичка, потому что у меня такой голос. При том, что, как ты знаешь, я не употребляю спиртного, а голова болит и все такое. Я, может быть, и хотела бы расслабиться, да я на алкоголь плохо реагирую. Но, к моему счастью, я жизнь прожила, не утомив театр ни своими романами, ни тем, что мои родственники — артисты театра. И никогда не приглашала на постановку режиссеров тех стран, где сам оставил. А ведь действительно у вас такая актерская фактура бандерши-спекулянтки, особенно в молодости была. Да, это образ, который на меня напялили в кино. Тетка в кожаной куртке, приторговывающая бычками. это настолько не соответствовало моему внутреннему устройству,